Глава 29. «Что? Зачем?» — изумился Атрей. «Один сделал так, что ни одно оружие, даже молот Тора, не освободит мое тело от этих оков, но, к счастью для вас, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии», объяснил Мимир небрежно, как если бы говорил о погоде. «Древней магии. В лесу мы встретили ведьму, она это умеет», сказал Кратос. «А она захочет? Сможет? Стоит попробовать», оживился Мимир. «Постой, если не сможет, то ты умрешь», вмешался Атрей. «Твоя забота достойна восхищения, молодой человек, но в данном случае излишне. Я хочу попытать удачу». «Я не могу обещать, что ты выживешь», — сказал Кратос. «Он ведь пытает меня каждый день, брат. Сам Один лично занимается этим, и поверь мне, его фантазия безгранична. И так каждый день. Это не жизнь». «Ну ладно», — сказал Кратос, хватаясь за ручку топора. «Погоди», — протянул к нему руки Атрей. «Мы даже не знаем, жива ли ведьма. Что, если она не пережила того, что случилось с ней тогда?» «А что с ней случилось?» — поинтересовался Мимир, но отец с сыном не ответили на его вопрос. «Мы должны рискнуть», — решительно сказал Кратос. «Ладно, только я не могу на это смотреть», — сказал Атрей и отошел подальше. «Ты точно этого хочешь?» — спросил Кратос, занося над головой топор. «Постарайся только найти ведьму, которая сможет провести древний ритуал». «Хорошо». На какое-то время оба замолчали. «Брат, послушай сперва. На тот случай, если что-то пойдет не так. Мальчик!» — пробормотал Мимир. Кратос опустил топор. «Чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем будет хуже. Он возненавидит тебя, и ты можешь потерять его навсегда. Хочешь ли ты пойти на этот риск?» «Есть многое, о чем он не должен знать». «Да? Значит, твои тайны для тебя важнее доверия сына?» «Это не просто тайны. Но все, я рублю тебе голову, чтобы ты замолчал». «Я не против». Кратос опустил топор. Издалека за ним наблюдал Атрей, не в силах отвести взор. Но он тут же отвернулся, когда отец замахнулся топором, после чего раздался глухой хлюпающий звук. Пока Кратос прикреплял голову к поясу, Атрей подошел к нему. Вместе они спустились с вершины и пустились в долгий путь обратно к дому ведьмы. «Йотунхейм! Мы отправимся в Йотунхейм! Найдем затерянный мир великанов! Это...» — пробормотал Атрей, не в силах сдерживать переполняющее его возбуждение. От мысли о ведьме ему стало радостнее. Всякий раз, когда она находилась рядом, ему казалось, что он может легче пережить потерю матери. Конечно, ведьма никогда не заменит ее, и он понимал это. Но все равно рядом с ней создавалось ощущение семьи, ощущение, что ты кому-то нужен. «Осложняет нашу задачу», — закончил за него Кратос. «Ну да, это я и хотел сказать». «Ты помнишь путь к дому ведьмы?» «Ну да. Он в лесу с кровавыми листьями, к югу от озера. Я знаю, куда идти». Снова наступила тишина. Кратос думал о том, что им предстоит сделать, а Атрей задумался об отрубленной голове на поясе отца. «Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимира», — заговорил, наконец, мальчик. «Он вроде был хорошим, а ты ему голову отрезал. А что, если ни одна ведьма не сможет вернуть его из мертвых?» «Беспокойся о том, что есть сейчас, а не о том, что может быть». «Разумно. Может, Один не заметит, что у пленника пропала голова?» Несколько часов они шли молча. С наступлением ночи они отошли от проторенной дороги в лощину и устроили привал в густых кустах. Поужинали они последними кусками вяленой барсучатины и оставшимися сухими фруктами, а также тем, что дала им ведьма. «И сколько нам идти до ведьмы?» — спросил Атрей, прежде чем заснуть. «Может, день или чуть больше?» — ответил Кратос. «У нас кончилась еда». «Знаю. Поохотимся на кого-нибудь завтра, если не дойдем до ведьмы». «Поверить не могу, что к нам домой приходил сам бог Бальдер», — не вытерпел Атрей. «И ты с ним сразился, и победил!» «Да», — промолвил Кратос. «Сын Одина, брат Тора, и теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо?» «Если оживим голову, спросишь Мимира». Атрей то и дело посматривал на мешок с головой, не решаясь прервать неловкое молчание и все еще до конца не веря в происходящее. Его мать никогда не рассказывала о волшебстве, настолько могущественном, чтобы вернуть отрубленную голову к жизни. «А я втайне надеялся, что мы найдем на той горе великана. Видать, они и вправду все ушли из Мидгарда. Кроме мирового змея. Он, наверное, последний в своем роде». Эта мысль пробудила в голове Атрея другую. «А ты тоже последний среди своих? Поэтому не любишь говорить о...» «Своих?» «Ну, я про твою семью, которая была у тебя до меня и мамы. Откуда ты родом?» «Не время сейчас для такого разговора», — отрезал Кратос. Через несколько часов пути они дошли до лодки на краю озера в кратере. «Помнишь, как отсюда добираться до ведьмы?» — проверил мальчика Кратос. «Вон туда, проплыть мимо большой статуи Тора», — махнул рукой Атрей. «Верно», — подтвердил Кратос, садясь в лодку и хватаясь за весла. Атрей сидел на носу лодки, чтобы следить за тем, что происходит вокруг. «Я знаю, ведьма многое умеет. Но сможет ли она оживить голову?» «Она вроде искусна в своем ремесле, и терять нам нечего». «А если не получится, то мы оставим голову себе?» «Нет. Но тогда ты сможешь скормить ее рыбам». Кратос подвел лодку к причалу. Отсюда двинулись по густому лесу, пока не подошли к хижине ведьмы. Не потрудившись постучаться, они вошли в хижину и увидели, что внутри никого нет. Место казалось покинутым. «Она умерла», — прошептал Атрей настолько мрачным тоном, что у Кратоса забегали мурашки по коже.